Урок седьмой. В гостинице. Итак, вы добрались до гостиницы. Хотите получить нужный номер и, наконец, отдохнуть. Начать разговор можно так. Я бы хотел зарегистрироваться в гостинице. I'd like to check in. Я бы хотел номер. I'd like a room. Для одного человека. For one person. На двоих. For two people. Я резервировал ранее. I have a reservation. Вы можете услышать. На сколько суток? Ночей? For how many nights? На одну ночь. For one night. На две ночи. For two nights. На неделю. For one week. Вот ваш ключ. Here is your key. Вот ваша карточка-ключ. Here is your key card. Возможно, если вас не все устраивает, вы скажете: у вас есть другой номер? Do you have another room? С ванной комнатой в номере. With a private bathroom. С выходом в интернет. With an internet connection. Здесь есть более тихий номер. Is there a quieter room? Здесь есть более просторный номер. Is there a larger room? Конечно, не все время вы будете проводить в комнате. Тогда вы захотите спросить. Здесь есть спортивный зал? Is there an exercise room? Здесь есть бассейн? Is there a swimming pool? Здесь есть конференц-комната? Where is the conference room? У вас есть факсимильный аппарат? Where is the fax machine? Где находится консьерж? Where is the concierge? Я уезжаю и хотел бы оплатить счета. I'd like to check out.